Но сперва надо было кое-что закончить. Я возвратил травник Флауэра, книгу, которую одолжил у Натаниэля Торнтона. Сухой старик-торговец с белой бородкой по-прежнему сидел за своим столом, как будто и не двигался с места после моего последнего посещения. Он принял тяжелый том без удивления. — Вы все еще носите крысиный яд? — спросил он. — Да, — ответил я. — И правда. Я почти забыл, что ношу маленький кожаный мешочек на шее. — А я вижу, что вы до сих пор живы, хотя у вас появилась большая шишка на лбу. — Более или менее жив. — Говорил я вам. — Крысиный яд, что надо, — сказал он. — Пока что я выпроваживал крыс, — ответил я. — Еще я вернул с помощью своих друзей блюдо, ковер и другие вещи, украденные Эндрю Пирманом и Китом Кайтом из дома на Гроув-стрит. Джек особенно настаивал на том, чтобы мы сделали это, так как он считал, что кража из дома его любовницы лежала отчасти на его совести. Я уверил его, что если уж это и была чья-то вина, то целиком моя, ибо это я придумал заманить воров поддельной вспышкой чумы. Хотя вдова Джона Хобби покинула Оксфорд своими детьми и большей частью добычи шайки, уехав неизвестно куда, но, очевидно, будучи хорошо обеспеченной для того, чтобы начать новую жизнь, и получив некоторые возмещения за якобы случайную смерть своего мужа, она, судя по всему, сбежала из города до этой последней кражи. Поэтому, когда мы трое осмотрели ветхое жилище нашу Лейн, после того, как с Пирманом было покончено, мы обнаружили вещи, взятые на Гроув-стрит, все еще завернутые в ковер в единственной комнате на первом этаже. Пирман, должно быть, отвез их туда той ночью, после того, как оставил меня и Кайта у Боткина. Больше там ничего не было. Тогда или позднее он обнаружил, что госпожа Хобби сбежала со всем добром. Я не знаю. И не очень-то стремлюсь узнать это. Я достаточно объяснил, не правда ли? Королева. Наше путешествие обратно в Лондон не было веселым, и все же дни становились яснее и теплее, даже если по ночам по-прежнему было холодно и сыро. Первые цветы появились и исчезли, но берега рек пестрели нарциссами, а живые изгороди были сплошь усеяны свежей зеленью. Мы втроем возвращались по той же дороге, которые прошли всей труппой всего несколько недель назад, останавливаясь на тех же постоялых дворах на ночлег и зачастую делая привалы, чтобы подкрепиться днем в тех же самых местах вдоль дороги. Большую часть пути мы прошли в молчании. Мы делили пищу и постель по ночам без обычных шуточек и актерской болтовни. Как-то ночью мы неуверенно поспорили, кто хуже — Ральф Боткин или Эндрю Пирман. Один, по меньшей мере, потворствовал смертям и убийствам, преследуя некий страшный план, целью которого было постичь, что же скрывается под нашей кожей, а потом заявил, что сделал это с наилучшими намерениями. Второй, Пирман, убивал просто ради наживы. Это был какой-то более человеческий, хотя не менее ужасный мотив. Мы не пришли ни к какому заключению, и спор наш иссяк. Неудивительно, что Джек, Абель и я были подавлены. Мы присутствовали при ужасной смерти человека. Хотя эта смерть была в определенном смысле самоубийством, и нас, казалось, связали вместе кровавые узы. Но это не могло не омрачить наш дух. Хотя чем ближе мы подходили к Лондону, тем больше наше уныние сходило на нет. Из нас троих Абель должен был быть наиболее привыкшим к виду крови. Хотя он был солдатом, пусть и в юности, но, как некоторые другие ветераны, он теперь сторонился насилия. Что же касается Джека Вилсона, то в свои прежние, более буйные годы он участвовал в нескольких серьезных драках, что однажды даже угодил в тюрьму клинком. Что же до меня? То, несмотря на то, что я уже 3 или 4 раза оказывался вовлеченным в подобном происшествии, связанное с убийствами, по ночам меня тревожили сны, в которых сумрачные тени боролись друг с другом, в наглухо закрытой комнате, из которой им ни за что не выбраться. И еще. Я не мог не подумать, что прямо как в Ромео и Джульетте клинок Тибальда или Джека стал виновником случайной смертельной раны.